Ванзаров еще не успел ступить на мостовую Невского проспекта, как уже заметил своего помощника, нетерпеливо топтавшегося рядом с уличным фонарем. Железный ротмистр был нечувствителен к холоду, а значит, его распирало нервное возбуждение. Увидев начальника, Джуранский бросился к нему, чуть не сбив с ног вальяжного господина, прогуливающегося с мопсом на руках. «В участке сказали, вы у Смирнова, и я решил не терять времени», — выпалил он. Сыщик прекрасно понял, что помощник что-то раскопал, но решил немного потянуть. Он показал фотографию, чудом спасенной из мусорной корзины, и рассказал, как за ней пришла покойная Мария Ланге. Джуранский повертел в руках мятый снимок и решительно заявил: «Не может быть». «Я такого же мнения», — задумчиво сказал Ванзаров. «Ведь наш дорогой Лебедев так тщательно произвел вскрытие, что ходить ей после этого крайне затруднительно». «Вот именно», — на полном серьезе согласился ротмистр, не заметив, как Ванзаров прячет в усах улыбку. Отставной кавалерист отличался дисциплиной и исполнительностью, но, к сожалению, был начисто лишен чувства юмора. В филерский пост людей отобрал Курочкин сам, так что здесь все в порядке, — понизив голос, начал доклад Джуранский. «Касательно справки из адресного стола вы уже знаете?» Ванзаров утвердительно кивнул. «Теперь по архивам», — продолжил ротмистр. «Посмотреть я их, конечно, не успел, но вспомнил, что в начале декабря читал сообщение о странном происшествии в лекционном зале соляного городка. Помните, Родион Георгиевич?» Ванзаров попытался сообразить, о чем говорит помощник, но на ум ничего не пришло. «Значит, история такая». Джуранский в предвкушении потер руки. «На воскресную лекцию каким-то ветром занесло двух пьяных приказчиков. Ну, они, само собой, устроили скандал, хотели, кажется, побить лектора. Но тут из зрителей возникает дама с маленьким браунингом и хладнокровно стреляет в хулиганов. Те в ужасе покидают поле боя. Когда прибывает городовой, дама уже и след простыл. Кто она такая, установить не удалось. Лектор заявил, что видит ее в первый раз и устроил форменный скандал в участке. И знаете, кто был этот лектор?» «Профессор Серебряков», — тут же ответил Ванзаров. «Как вы догадались?» — с детской непосредственностью удивился Джуранский. «Случайно. А теперь, Мячеслав Николаевич, рассказывайте, какой сюрприз вы приготовили напоследок?» Ротмистр крякнул, в который раз поразившись необъяснимой для него проницательности шефа. «Как вы и приказали, я отправился в бестужевские курсы, но никого не нашел. Была одна директриса, или как она там называется, которая следила за украшением бального зала». «Вы хотели сказать, за разборкой украшений после бала», — поправил Ванзаров. «Нет, Родион Георгиевич, зал только начали украшать. Бал-то у них завтра». «Как завтра?» — искренне удивился сыщик. «Как есть. 1 января, и дама эта к тому же сообщила, что профессора Серебрякова никто не думает приглашать. У него репутация скандалиста и истерика. Чуть что впадает в бешенство. На курсах его терпят только из жалости». Это действительно был сюрприз. Ванзаров не мог объяснить, зачем так глупо соврал Серебряков. Он же понимает, что его алиби будет проверено в первую очередь. Или профессор просто хотел выиграть время. Не собирается же он бежать. Родиона Георгиевича очень заинтересовала загадочная дама, изъявшая негатив. Она, вероятнее всего, имела прямое отношение к убийству и желала обрубить, возможно, единственную ниточку, ведущую к ней. Но открывшаяся ложь профессора еще больше все запутала. В ней не было никакого очевидного смысла, а значит, здесь скрывается нечто большее. Ванзаров верил, что в большинстве случаев истина находится перед глазами, только увидеть ее трудно. «Так что, поехали за профессором? Отвезем к нам на офицерскую или хотите, чтобы он встретил Новый год в Арестанской, второго участка?» — торопился Джуранский. «Это еще зачем?» «Так ведь он солгал, а значит, скрывает, что убил». «Вы, ротмистр, делаете слишком поспешные выводы», — осторожно проговорил Ванзаров. «То, что Серебряков обманул, не красит его с моральной точки зрения, но не делает преступником. Просто теперь у него нет алиби». «И только?» — изумился Джуранский. Безусловно. У него могла быть масса причин, чтобы скрывать свое присутствие дома. Это каких же? Да хоть, к примеру, он принимал у себя даму, замужнюю, и не может об этом сказать открыто, боясь скомпрометировать ее. Ротмистер попытался что-то возразить, но не нашелся и лишь обреченно махнул рукой. «А давайте его...» — и Джуранский вытряс из воображаемого профессора всю душу. «Нет, ротмистер, головой надо думать. А вот это...» — Ванзаров повторил жест помощника. «Оставим жандармам и охранке. Кулаки в сыске бесполезны. Мы будем искать истину и только. Так что будем ждать». Сыщик попросил помощника передать филерам его личное распоряжение удвоить бдительность, а если Серебряков попытается скрыться, немедленно арестовать беглеца. Опечаленный ротмистр пожелал начальнику хорошо встретить Новый год, прыгнул на извозчика и отправился на Васильевский остров. А Родион Георгиевич тихим шагом двинулся по Невскому проспекту домой, на Малую Конюшенную улицу. Вокруг блистали витрины дорогих магазинов, публика гуляла в праздничном настроении. В столице империи бурлили рождественские дни и святки. Но среди этой радостной суеты Ванзаров чувствовал себя неуютно. Он шел и думал, может быть, действительно надо было по-простому взять Серебрякова в оборот. В какой-то миг сыщику показалось, что он совершил непоправимую ошибку.